Глава 23. Повелитель теней. Детский смех зазвенел из какого-то момента в прошлом. Образы в моей голове накрывал серый свет от грозы, надвигающейся с фьорда. Двое детей брели по пыльной тропинке, облизывая сладкие медовые палочки и нахваливая друг дружку за способность стащить лакомство и не попасться. Волосы девочки были заплетены в косу, но выбивались из-под кожаных шнурков, дикие и необузданные. Ее пальцы коснулись пальцев мальчика, когда она потянулась еще за одной сладкой палочкой. Я. Воспоминание из прошлого, которое я позабыл, а теперь я отчетливо его видел. Огненный жар заколол костяшки моих пальцев при ее прикосновении, впившемся в каждое чувство, каждую эмоцию, пока четко не улегся в моей голове. Я знал, что мальчик — это я, но еще я знал девочку. Она была моей. Я помню, что чем старше мы становились, тем более странные чувства ты вызывал в моем теле. Я вздрогнул. Как? Во имя преисподней. В моей голове Малин стояла рядом со мной, глядя на воспоминания. Она улыбнулась и взяла меня за руку. Я обнаружила, что мой месмер может быть весьма силен против фальшивых воспоминаний. Но это утомительно. Это не взаправду. «Взаправду», — сказала она, хотя я был уверен, что держал эту мысль при себе. Она взглянула на меня. «Есть древняя магия, такая, что способна сработать лишь благодаря доверию, преданности и капельке крови. Такая, сотворить которую могли только члены первой семьи мастеров памяти, чтобы отразить любую атаку, которую вторая семья могла наслать на их любимых. Я не понимаю. Ты помнишь те две семьи из саги о месмере памяти?» Пока между двумя линиями крови не настал мир, те, кто мог менять воспоминания, часто нападали на самых близких людей воров памяти. Она потерла большим пальцем костяшки моей руки. От этого прикосновения вверх по руке пронеслась волна теплой дрожи. «Эта магия была их способом отразить те атаки», — сказала она. «Боги благословили нас, позволив ее обнаружить. Я здесь, с тобой, лишь за тем, чтобы помочь тебе вырваться». Ложь, в которую верят так яростно, как поверил ты, не так-то просто украсть. Она сжала мою ладонь. Меня будто коснулся ветер, но я все равно знал, что это она. Я никогда этого не делала, и мне тяжело. Впусти меня, Кейс. Доверься мне, и мы увидим истину вместе. Я заморгал, снова глядя на появляющиеся проблесками образы смеющихся детей. Воспоминания. Мое сердце пылало правдой о том, что эти двое детей настоящие. Это на самом деле происходило. Темноволосый мальчик и огненноволосая девочка. Девочка, которая была очень похожа на женщину, стоящую рядом со мной. Может, это все часть ее уловок, и она создала иллюзию? Но что-то шевельнулось в глубине моего живота. Что-то подсказывало мне, что я, наконец, впервые вижу ясно. Я стиснул челюсти, кивнул и сжал руку Малин. Словно шагая по туманной тропе рядом с детьми, мы смотрели, как воспоминание разворачивается. Рука маленькой девочки подобралась так близко к моим грязным мальчишечьим пальцам. Я тихо рассмеялся, вспоминая, как меня тогда узлами скручивало от желания подержать ее за руку, но смелости не хватало. Вместо этого я предложил чертову гонку до пруда, как будто это могло бы успокоить внезапно защемившее сердце. Смелость увяла при далеком звуке детских рыданий. «Ненавижу это воспоминание», — прошептала Малин, стоя рядом. Мальчик плакал, удерживаемый двумя скитгардами. «Вы скажете ей, что я ее покинул не потому, что она была плохим другом. Это не так». Тугой комок напряжения, как от удара мечом о грудину, заныл, когда более молодой Йенс Штром встал рядом и проговорил. «Я скажу ей». Страх, сгустившийся в темные холодные щупальца, окружил мое сердце, когда воспоминание выползло из трещин моего сознания. Как меня увели за стены черного дворца, как я месяцами жил в клетке. «Клянусь богами, Кейс», — прошептала Малин. Ей на щеку упала слеза, покатившаяся туманом. Мы шли мимо холодных решеток и облезлого одеяла, все, что мне выдали в качестве постели. Я и не знала, насколько это было кошмарно. Так и было, пока я не встретил. Когда я произнес эти слова, мысли сдвинулись, и в следующей сцене был темноволосый мальчик с кольцами в ушах. Он прятался под столом в одной из комнат Черного дворца. Судя по смеху и лирам, звучащим вокруг, в разгаре явно был какой-то праздник. Он прятался, вращая пальцами, чтобы создать на ладони иллюзию морского змея, Йормунганда. «Май заставляет тебя со мной играть. Говорит, мне нужно что-то помимо книг», — сказал темноволосый мальчик. «Лука Грим. Его первый взгляд на меня полнился презрением, будто я был врагом. А ты не играй, ты мне не нужен. А ты не нужен мне. Но мне нравится твой месмер. Бьюсь об заклад, ты мог бы им разыграть тех лопухов снаружи». Юный Лука долгий миг смотрел на меня с подозрением, прежде чем на его лице проступила маленькая ехидная ухмылка. Тени плясали в моем мозгу, складываясь в мгновение. Малин оставалась рядом, подсказывая детали. Она делала вдох, и мои тени расступались, пока воспоминание не становилось ярким, четким и устойчивым. Когда сталкивались противоречащие друг другу мысли, мгновения разлетались осколками, словно пробитый камнями тонкий лед. Воспоминание о том, что я всю свою жизнь почитал Черный дворец, был послушен и предан Ивару, раскололись на зазубренные кусочки, позволяя истине выйти наружу. Вся преданность, с которой я боролся в эти последние недели, сменилась уловками и хитрыми планами со стороны Луки, меня и столь многих юных лиц, которые однажды станут гильдией Кривов. Я содрогнулся. Малин крепче сжала мою руку. Она закрыла глаза и, казалось, сделала глубокий вдох. «Ты сопротивляешься», — прошептала она. «Впусти меня, Кейс». Мой разум боролся с ней, но тело наклонилось ближе, жаждая каждый кусочек ее. Детство померкло. Оно все еще было там, но сквозь тени на поверхность вышли более свежие воспоминания. Воровка, Малин, стоит на коленях у моих ног. «Нас разлучили на годы», — прошептал я. «Да». Я смотрел, как воспоминание разгоняет ту тьму, что скрывало его. В этот миг Малин не узнавала меня, но я узнал ее. Сердцем своим я знал, что она та девочка с медовой палочкой, девочка, которую я так хотел увидеть. Пусть даже Лука и Кривы заполнили некоторые из открытых ран, оставшихся с тех пор, как я ее потерял. Правда ли она стояла рядом со мной или нет, это было неважно, я повернулся к ней. Я всмотрелся в нее, ее затуманенный взгляд встретился с моим. Боги, она всегда была там. Эта истина улеглась глубоко у меня в животе. Я оторвался от ее лица в тот момент, когда Малин в воспоминании взмолилась, чтобы я помог ей отыскать кого-то. Хагена. Я вспомнил. Хагена Штрома забрали, и она хотела его вернуть. Он не планировал атаку, сидя в морской тюрьме. Ложь растворилась, когда укоренилось новое воспоминание. Словно в сгустившихся сумерках, я смотрел, как мы с Малин бежим по крышам. Нос обожгли нотки соли и мочи. Я обернулся через плечо. Рыжие волосы разметались вокруг ее лица. Малин в воспоминании обругала меня, когда я сбросил ее с края крыши. Злобный взгляд, которым она резанула меня, приземлившись, вызвал бы у меня желание расхохотаться. «Не меняйся сцены так быстро!» «Скит Каст!» — прошептал я. Малин рядом со мной улыбнулась. Меня тисками, без капли сомнений, сдавило новое чувство. «Я бы убил любого, кто попытается ей навредить!» Малин замерла, когда всплыло новое воспоминание. Ночь, в которой ее тело сплеталось с моим. Мои плечи поникли от воспоминания об искреннем, чистом спокойствии, безопасности и любви, которые той ночью были моими. Той ночью мы головой вперед нырнули в желания, зародившиеся еще в детстве, и связали наши судьбы воедино. Мое сердце забилось быстрее, когда ее вкус покрыл мой язык, ее тело под моим, обнаженное и совершенное. «Ты это видишь?» — прошептала она. Я мог лишь кивнуть, крепко вцепившись в мысли в своей голове, в звуки того, как она, задыхаясь, выкрикивает мое имя, в ее нежное прикосновение вдоль шрамов на моей спине. Малин сделала еще один вдох, и яркие золотые пряди ее волос на моей постели сменились блеском и яркими красками маск оф аска. Запахи засахаренных яблок, пирожных с кремом, специй и эля — ароматным облаком висели над празднеством, пока мощеный двор не запятнали огонь и дым. Вначале мы с Сабайном отбивались от гильдии воров. Там был Ниал, раненый клинком, Им занимался другой Медицкий. Ивар лаем раздавал приказы, призывал к смерти Хагена Штрома и его воров. Но в следующий миг битва мелькнула и была поглощена дымчатыми туманами. Когда дым рассеялся, вместо того, чтобы драться рядом с ним, я боролся против Сабейна. Мы избили и изранили друг друга, но я фыркнул. Ублюдок хромал из-за меня. Я почувствовал некоторое удовлетворение, зная, что это от моей руки. И он забрал мой чертов меч из черной стали. Тот же гнев, за который я держался в эти последние несколько недель, витал и в моей памяти. Но никакая его часть не была направлена на гильдию воров. Нет, я боялся за них. Я хотел убить кого-то. Предателя. Я хотел найти Малин Штром и увести ее, защитить. Ненависть прогорела по краям, и кровью просочилась любовь. Мысли захватили все. Мое тело ослабло настолько, что мне едва удавалось стоять прямо. Я вскрикнул. Маскарад завершался, переходя в последний миг. Я вижу заплаканные глаза Малин, когда гильдия тащит ее от меня. Где-то далеко что-то вытягивало меня из моей головы. Назад к реальности, назад к деревьям и руинам, и Малин Штром, губы которой были прижаты к моим. Я не мог дышать, я не мог думать. Мое тело обмякло, привалившись к ней, и она разорвала странный поцелуй. «Кейс?» — я закрыл глаза. «Малли», имя которым ее звал я, шершаво вырвалось из горла. Но когда я потянулся к ней, все почернело.